Часть третья. Северная весна. Глава десятая. Бациллы брюшного тифа зародились в давно пересохших унитазах и резервуарах с протухшей водой. Болезнь охватила города, где невежественные и глупые подростки питались консервами, стоящими по несколько дней в открытых банках. Клиники, организованные студентами-медиками по бартерной схеме, разграбили, и антибиотики употреблялись бесконтрольно, из-за чего даже самые легкие инфекции, типа гриппа, распространялись, не встречая ни малейшего сопротивления. Таким образом, как позже сделали вывод те же бывшие студенты, у вспыхнувшей эпидемии чумы не было какой-то одной причины. Их оказалось множество. Стало опасно, а потом и вовсе невозможно находиться в больших населенных пунктах. Поисковые партии с Силли-стрит, прочесывающие местность, забирались все дальше и дальше в попытках наладить торговлю. Малолетние дети, прибившиеся к каждой банде, умирали в муках без всякого присмотра либо образовывали собственные колонии в разбросанных по округе домах, где когда-то сделали тайные запасы консервированных ананасов и сардин. Из тысяч рождающихся младенцев выживали единицы. В старом кинотеатре было пусто, тихо и холодно. Захваченная в Виндзоре провизия однажды подошла к концу. И всего за неделю 5 членов банды скончались от чумы. Пришла пора уезжать. Полные опасностей торговые пути теперь тянулись на север, где караваны подвергались нападениям разбойников и шаек на мощных мотоциклах. Банды с юга и из Лондона встречались и торговали на новых ярмарках и рынках у Болдека и Биглсуэйда. Там заключали хрупкие перемирия на условиях вооруженного нейтралитета с жестокими кланами из опустевших городов черной страны и с унылых вересковых пустошей. Встречались даже выходцы из приграничных земель и Шотландии. Последние привозили с собой вонючие, пропахшие дымом овечьи шкуры кустарной обработки и изготовленные вручную запчасти для мотоциклов ленивых южан. Однажды в дождливый октябрьский день Эрни созвал совещание в кабинете управляющего кинотеатром. Кэти перечислила их запасы, которых выжившим хватило бы на 10 дней. Всего в банде осталось 8 парней и девушек, из тех, что состояли в ее рядах с самого начала, если не считать старейшин, Эрни и Кэти, Чарли и Эстель, Роберта и его неразборчивый в связях Джулии. Большие банды стали достоянием прошлого, и все же оставшимся в живых требовались стабильные источники провизии, четкая организация и защита от внешних опасностей. Зарождалась новая тенденция. Более живучими считались небольшие, передвигающиеся налегке мобильные группы. «Это значит, — подытожил Эрни, — что мы умрем либо от голода, либо от чумы, если останемся в Лондоне хоть еще ненадолго. Можно взять имеющиеся припасы и переехать ближе к северным рынкам. Все равно нам приходится торговать с северянами». «Что будет, когда торговать станет нечем?» — задумался Чарли. «Естественно, мы выживем, если уж выживает деревенщина, жрущая одну брюкву», — пожал плечами Эрни. Они пустились в путь, не имея четкого плана и цели. Лишь смутное предчувствие. Экспедиция будет куда более долгой и сложной, чем раньше. Два потрепанных фургона загрузили под завязку, и они, покачиваясь на рессорах, выехали со двора. В одном спереди сидели Эрни и Кэти, в задней части — Эстель. В другой залезли Джулия и Роберт. Чарли на мотоцикле возглавил маленькую колонну, все еще сохраняющую слабые признаки прежнего пафоса, хотя никаких транспарантов и флагов с головой тигра уже не было. Машины, нуждающиеся в замене топливных фильтров и удалении нагара, пыхтели и дымили. Предыдущие два года они не жалели новых мотоциклов и пикапов, заездив технику да нельзя. И теперь их колымаги с дребезжанием продвигались по улицам, роняя с бортов хлопья ржавчины. Культура тщательного ухода за автотранспортом была утрачена напрочь. «Наверное, все это мы видим в последний раз», — вздохнула Кэти. «Что именно?» — проворчал Эрни. «На что тут смотреть?» Эстель скорчилась позади них на ящике с продуктами опершись спиной о водительское кресло. «Вам не кажется, будто прошла целая вечность с тех пор, как мы тут гуляли, а всем заправляли хрычи?» — спросила она. «Вот здесь я жила». «Ну и что дальше?» — буркнул Эрни. «Эрни!» — одернула его Кэти. «Она действует мне на нервы своей болтовней!» «Кто она? У меня что, имени нет?» — снова подала голос Эстель. «Не только у тебя нервы, Эрни», — покачала головой Кэти. Второй фургон, за рулем которого сидел Роберт, поравнялся с ними, и Джулия махнула им в окно. Эстель изогнулась и помахала в ответ. Эрни угрюмо сосредоточился на дороге. Кэти же кивнула Роберту и пробормотала. «Бедный Боб». «Что ж», — вклинилась Эстель, — «во всяком случае, у него теперь есть девушка». «Наверное, тебе так легче. Он уже не ходит за тобой по пятам, как привязанный». Эрни издал мрачный смешок. «Эрни!» — снова прикрикнула Кэти. «Конечно», — продолжала вещать Эстель. «Джулия так себе партия. Не пропустит никого, кто носит. Вот и я об этом», — перебила ее Кэти. «Боб ведь все понимает?» «Скорее всего, да, Джулия, и не скрывается». Вообще, он здорово переживает. Слоняется вокруг, пока она не вылезет из-под очередного парня. Конечно, после ухода хрычей у нас правило «живи сам и дай жить другим». И все же, зачем она внушила мальчишке, что будет его постоянной девушкой? Видела, как она причесалась сегодня утром. Просто откинула волосы назад и забрала их резинкой в хвост. Так делали еще задолго до кризиса. Видать, сильно торопилась выехать и подцепить какого-нибудь мальчика на ярмарке. Они продолжали злословить, пока Эрни вдруг не вспылил. «А ну заткнитесь, сучки! Джулия нормальная девушка!» Наступило короткое молчание. Потом Кэти сказала. «Знаю, все парни на нее западают, но я думала, что тебе не нравятся шлюхи». «При чем тут это? Тоже мне нашлись непорочные девственницы!» «Эрни!» «Прекрати меня одергивать! Знаешь, что напоминают твои окрики? Сразу приходит в голову супружеская пара хрычей, выехавших на воскресную прогулку. Муж ведет машину, а жена всю дорогу нудит!» В салоне снова воцарилась тишина. Затем Кэти пробормотала. «Да, знаю». Она разразилась рыданиями, и Эрни ударил по тормозам, воскликнув. «О, черт возьми!» Кэти уткнулась лицом в спинку сиденья, и Эстель обняла ее за плечи. Поймав в салонном зеркале взгляд Эрни, укоризненно на него посмотрела. «Наверное, ты тоже с ней был», — всхлипнула Кэти. «Ага, каждую ночь», — едко отозвался Эрни. После длинной паузы Эстель пробормотала. «Кэти, пройдемся вместе по ярмарке, когда приедем. Хочу присмотреть что-нибудь теплое. «Скоро станет совсем холодно». Они начали болтать о моде, дефиците товаров, о еде и одежде, и, наконец, доехали до рынка, расположившегося в поле у деревни Стаффолд, по периметру которого стояли коттеджи. Эрни остановил машину. Мотоциклисты во главе с Чарли описали круг и припарковались рядом. Все почти как раньше. Почти. Пара торговцев лениво повернула головы в их сторону. В воздухе висел запах дыма от костров, пропитанный печальной сыростью рано наступившей осени. Три приземистых черноволосых скотовода из северных долин, шапочно знакомых с Эрни, прошли мимо, погоняя корову и пять замызганных худых овец. Кивнули на ходу, окинув девушек с головы до ног довольно равнодушными взглядами. «Сперва раздобудем какой-никакой еды», — заявил Эрни. «Потом посмотрим, как выгоднее продать наш товар. Девочки, берите бензин и приценитесь, что мы можем за него получить». Он раздал по рукам маленькие флаконы, каждый из которых потянул бы сейчас максимум на 4 банки консервированных бобов. «И надо разжиться керосином, чтобы разогреть пищу». Они двинулись в центр ярмарки, пробираясь между лотками по грязи и лужам. С возникновением дефицита и распадом крупных банд на щеголяющих модными нарядами девушек уже никто не обращал внимания. Теперь ценились девчонки энергичные, способные не только подарить ночь любви, но и с утра пожарить яичницу. Поэтому и женские наряды на лотках прозрачно намекали на новые необходимые качества. На ярмарке были представлены комплекты в виде блузок с оборками, джинсов и сапог или юбок-колоколов с широким поясом, сочетающихся с туникой в стиле милитари. Как часто случается в трудные времена, многие девушки начали скрывать свою женственность под рубашками мужского покроя. Цвета одежды были самыми яркими, словно в попытке оказать сопротивление чуме и надвигающемуся унынию. Что касается фасонов, каждое небольшое сообщество, где имелись девушки, разрабатывало собственные модели. Поиски нарядов требовали перемирия, и Кэти с Джулией отправились к дальним лоткам ярмарки. Следом за ними, отстав на несколько шагов, шли Эстель и еще одна девушка из банды. По пути они остановились понаблюдать за двумя ловкими парнями, поочередно взлетающими на послушных пони, которые бегали по кругу, потряхивая маленькими головками со спутанными гривами. Подле вольера стоял грубый плакат с рекламным объявлением «Покупаем пони и перестаем беспокоиться о бензине. Цены по договоренности». Увидев, что на них смотрят девушки, ребята начали выполнять еще более опасные трюки, взлетая все выше и подражая ковбойским выкрикам, правда, с дорсетским выговором. Один из пони забрыкался, фыркнул, и парень накинул на его шею веревочную петлю. «Пойдем дальше», — предложила Кэти. Они двинулись по лабиринту проходов. Юные девушки с черными от грязи ногтями и загорелыми лицами сортировали за лотками немытую морковь и картофель. В клетках суетились и кудахтали куры, дородные молодухи из деревень торговались, сколько яиц выложить за флакон духов из Woolworths. Повсюду шарахались пугливые глупые овцы, путаясь под ногами покупателей и залезая под лотки, а затем, вдруг найдя небольшой открытый пятачок, принимались спокойно щипать примятую траву, поглядывая по сторонам блестящими, пустыми, словно у олигофрена, глазками. Их владельцы, проклиная тупых животных, бегали за ними с веревками, оскальзываясь в грязи. Главной ценностью на ярмарке, как и на любом рынке, был табак. За пачку сигарет в заводской упаковке предлагали целую овцу, ночь с девушкой, а то и мотоцикл на ходу с полным баком. Естественно, однажды кто-то использует для самокрутки последнюю унцию табака, кто-то выкурит последнюю сигарету. Но пока эту мысль, как и многие другие, гнали прочь, и цена продолжала расти. Кэти и Джулия направились к той части ярмарки, где месяц назад продавали платья и блузки. Их продвижение затрудняла толпа. Покупатели топтались на месте, вытягивали шеи и всячески преграждали путь. В одном месте их вдруг окутал дурманящий аромат жареной баранины и выпечки, от которого так и текли слюнки. С трудом пробившись вперед, девушки остановились перед парой в фартуках из грубой мешковины, продающей куски жареного мяса, завернутые в рыхлые лоскуты то ли блинчиков, то ли лаваша. Пресные эти лепешки, арабская пита, были главной достопримечательностью рынка. Девушка с красными, покрытыми мучной пылью руками, замешивала в тазике серый на вид порошок, добавляя в него молока и воды, а затем выливала смесь на плоскую крышку от мусорного бака, лежащую на раскаленных углях. Поджарившийся с одной стороны кусочек теста разрезали и заворачивали в него крупные ломти горячего мяса. За лакомство просили половинку сигареты, банку консервированного супа или четверть пинты бензина. Девушки купили себе по одному рулету и съели их, не обращая внимания на напор толпы. Вокруг все жевали, поблескивая молодыми белыми зубами и слизывая стекающий по небритым мужским подбородкам и лоснящимся от жира девичьим лицам мясной сок. Доев, Кэти вздохнула. «Эх, жаль, я не умею делать такую вкуснятину. Да и ребята наши не знают, как забить и освежевать овцу». Джулия кивнула, а девушка в фартуке, на минуту оторвавшись от своего занятия, сказала. «Вы, кокни, ничего толком не умеете. И все равно я рада, что вам понравилось. Везите нам сюда бензин, И вообще всякую всячину, какую удастся добыть. А мы всегда продадим вам такой рулетик». С одной стороны, ей хотелось выразить презрение к неумехам, с другой — уважение к покупателям. Все же традиция, сложившаяся еще во времена хрычей. Вытирая жирные пальцы о расползающиеся салфетки, купленные у той же продавщицы, девушки продолжили путь. «Привет!» — вдруг окликнули их сбоку. «Помните меня? Я Джоан». Рядом с ними стояла блондинка, недолгое время состоявшая в банде, еще до битвы при Виндзоре. Кэти ее узнала по запоминающейся привычке постоянно склонять голову к плечу и надувать губки. «Что вы тут делаете?» «Подыскиваем приличную одежду, ну и еду. В общем, то же самое, что и все», — ответила Кэти. «Ужасно», — покачала головой Джоан. «Почти ничего пристойного не осталось, во всяком случае для человека, привыкшего к цивилизации. Этим крестьянам все равно, что надевать. Как вас сюда занесло? Я слыхала, вы взяли Виндзор со всеми его припасами». «Все уже закончилось», — вздохнула Кэти. «К тому же часть растащили бывшие рабы, которых мы освободили. Здесь вы вряд ли найдете что-то подходящее. Становится все хуже и хуже. Честно говоря, не знаю, как будет дальше». «До сих пор-то мы справлялись», — возразила Кэти. «Конечно, справлялись. Ведь всегда был какой-то запасец. А сейчас везде шаром покати. Кое-что еще есть, если хорошо поискать. Только платить приходится втридорога. А некоторые мальчики... Черт, никогда не верила, что придется продавать себя. А ты?» Обратилась она к Джулии, пытаясь расположить к себе новую знакомую. Джоан всегда была дружелюбной девушкой. «Разумеется, и мы не верили», — опередила свою спутницу Кэти. Джулия, словно не слыша ее слов, бросила взгляд на Джоан. «Похоже, ты здесь все знаешь. Где можно купить чулки и не слишком яркие блузки? Сперва надо разжиться какой-нибудь едой для мальчиков», — перехватила инициативу Кэти. «Купим им тех же самых хот-догов, да и все», — хмыкнула Джулия. «А что, неплохая идея». Они предложили Джоан присоединиться к их компании. «Ладно», — согласилась та. «Приятно будет снова увидеть Эрни и остальных ребят», — быстро добавила она, глянув на Кэти. Девушки двинулись обратно к фургонам, поминутно останавливаясь, когда дорогу им пересекали овцы, валы и нагруженные овощами повозки. Толпа давила со всех сторон. Среди теснящегося вокруг народа сразу можно было отличить городских проходимцев. Во-первых, по вызывающему взгляду, во-вторых, по тщательно оберегаемым остроносым туфлям. Наконец, они дошли до своего маленького лагеря. Эрни сердито жаловался на дороговизну керосина для примусов. «Чёртовы поедатели брюквы! Дьявол, так и поджёг бы их лотки, как в старые добрые времена! Я им покажу 6 свечей за пинту!» «Эрни, это Джоан, помнишь её?» Кивнула Кэти на спутницу. «Привет!» Буркнул тот и, обращаясь к Кэти, поинтересовался. «Ну, с чем вернулись?» «Нашли одно место, где можно купить жареное мясо в тесте. Наверное, нет смысла затеваться со стряпнёй. Это вон там», — указала она в сторону толпы. «Зачем тогда мы столько заплатили за керосин? Для того, чтобы жрать там стоя, как деревенские олухи? Нет уж, возьмем продуктов и приготовим ужин». Девушки молчали. Однако Кэти вспыхнула. «О чем это ты говоришь? Мы тебе не рабы. Иди и купи готовой еды, если голоден. Если нет, обойдемся и так». Эрни стоял в кругу девушек, словно встревоженный петух среди куриц, а парни уже разводили огонь в примусах во втором фургоне. Наконец он развернулся сделанным презрением и пошел сквозь толпу, приказав Чарли и Роберту следовать за ними. «Вот мы от них и избавились», — несколько смущенно пробормотала Джулия. Они вскипятили чай, и Кэти вдруг представила, как Эрни хлопочет, готовясь к ее возвращению с рынка, пока они любовались наездниками на пони, искали чулки и наслаждались мясными рулетами. Хотела окликнуть его, Однако он уже скрылся из виду. К тому же подала голос Джоан. «Примусы лучше выключить. Керосина сейчас почти нигде не найдешь. Скоро будем готовить на костре, как дикари в джунглях». Кэти последовала ее совету. «Не надоела вам такая жизнь?» продолжила Джоан. «Еды все меньше и меньше, мальчики постоянно ссорятся, справиться с ними все труднее». «Во-первых, мы так не считаем», — возразила Джулия. «А во-вторых, я не замечала, чтобы с мальчиками трудно было совладать». «Совладать? Теперь это так называется?» — усмехнулась Кэти. «Да заткнись ты», — прошипела Джулия. «Уже нет того кайфа, что был раньше», — жаловалась Джоан. «Ничто не радует. Работаю здесь, обслуживая торговцев или разгружая товары с пикапов и повозок. Руки натруженные, шершавые, красные. Помыть голову — целая проблема». «Зато место тут здоровое», — возразила Эстель. «Ни чумы тебе, ничего. Чарли говорит, что в городе мы можем заразиться и откинуть копыта, как хрычи». «Ну да, только не добровольно», — сказала Кэти. «Потом еще этот мальчик...» Продолжала ныть Джоан, и девушки обратились вслух. «Но тут все просто. Самая банальная история в мире. Не могу выбросить его из головы, хоть тресни». Ни одна девушка никогда не призналась бы, что ее отвергли. «Если уж говоришь о таком вслух, значит, тебе по-настоящему плохо». Они невольно почувствовали, как ощущение превосходства постепенно уступает место желанию помочь. «Так что с мальчиком?» — спросила Кэти. «Мы все через это проходили». «Не говори за других», — ухмыльнулась Джулия. «Не обращай на них внимания, Джоан», — заворковала Эстель. «Рассказывай. Если даже мы не сможем помочь, тебе все равно станет легче». «Он был с севера, из тех парней, что пригоняют сюда овец. Сперва думала обычная деревенщина, но он привез с собой еще и кучу запчастей. Здорово разбирался в мотоциклах и прочем. Но не в этом дело. Таких парней ведь немало». Джоан примолкла, склонив узкую голову к плечу, и потерла тонкой рукой щеку. Девушки заметили, что выше линии, где кончаются перчатки, она и вправду красная и шершавая. Тряхнув копной белокурых волос, Джоан уставилась на носки своих остроносых ботиков и вновь заговорила, словно к ним и обращаясь. «Дело было не в этом, и даже не в его внешности. Нет, очень симпатичный такой, знаете, деревенской красотой. Он появился у лотка Билла, парня, с которым я тогда жила. Купил продуктов, консервированного молока, 3 упаковки аспирина и быстренько слинял. Знаете, чем занялся этот придурок?» Джоан невесело усмехнулась. «Я пошла за ним, уговаривая себя, мол, просто любопытно и все такое. Обнаружила его около старой беременной овцы. Та лежала и блеяла, а он с ней разговаривал и пытался дать аспирин, растворенный в молоке. Господи, боже мой! Вот тогда все и случилось. Меня охватило настолько сильное чувство, что я испугалась. Не понимала, что со мной происходит. Конечно, я знала, как помочь чертовой овце. Пришлось этому учиться, чтобы поддерживать численность стада. Вроде бы деревенский парень должен в этом соображать. А он с ней беседовал. Приговаривал, мол, ну-ну, милая. Как полный недоумок. Я едва не расхохоталась, однако быстро сообразила, что так делать нельзя. Сдержалась и пришла на помощь. Вот. Хотела быть рядом с ним. Больше вообще ни о чем не думала. Это чувство до сих пор никуда не делось. Только парня больше нет». Она тихо, без всякой театральности, заплакала. «Короче, мы с ним стали парой. Все было просто замечательно, правда. Я ему помогала, неплохо ориентировалась в ценах и все такое. Готовила еду, когда он возвращался от своих глупых овец. Он меня слегка поддразнивал: «Эх ты, городская девчонка!» А я ведь почти из деревни. Хэмилл-Хэмстед, новый город. Господи. Ну, он-то его воспринимал как обычный город на юге. Мне следовало тогда встревожиться, а я хлопала ушами. Потом прозрела, только поздновато. Да так оно всегда и происходит. В общем, дура-дурой. Решила стать похожей на тех девушек, которые у него были раньше. Не хотела, чтобы он думал, будто я считаю его деревенщиной. Начала причесываться по-другому, без фантазии, на прямой пробор. Вместо джинсов надевала юбку. Джулия склонилась к Джоан, глядя ей в глаза, словно собираясь перебить, и медленно покачала головой. Потом здесь появилась девчонка с одной бандой. Они привезли консервированные супы и заколки для волос. Вся разодетая в пух и прах. Однажды, когда мы торговали, она начала с ним заигрывать. Я тогда пошутила что-то на ее счет. Представить себе не могла, куда все вывернет. Через день застукала их вместе. Они думали, что я занята. Да я его простила бы, и девица об этом догадывалась. Поэтому довела дело до конца и заставила моего парня уехать вместе с ней. И он даже не виноват, понимаете? Не виноват. Джулия грустно улыбнулась. Я поехала за ними. Понятно, что стала для него помехой, и все равно не сумела остановиться. Да вы знаете, как оно бывает. Ведь знаете? Я присмыкалась, унижалась, умоляла, напоминала о том времени, которое мы провели вместе. Он только раздражался, а я не могла сказать себе «стоп». В таких ситуациях пусть человек лучше на тебя злится, чем вовсе не замечает. Они опять сорвались с места, не знаю куда. Теперь ошиваюсь здесь, как неприкаянная. Жду, вдруг он вернется. Пусть с ней уже что-то... Все-таки буду рядом, хотя наверняка он в той девице души не чает. Джоан вновь замолчала и бросила взгляд на девушек. Те не отводили от нее глаз. «Извините», — пробормотала она. «Знаю, вам скучно слушать мои россказни. Спасибо за чай. Пойду я». Девушки даже не стали делать вид, будто пытаются ее задержать. Наконец вернулись парни, сытые и в хорошем настроении, разве что Чарли был слегка мрачноват. «Наверное, что-то произойдет, есть у меня предчувствие», — обронил он, а когда его попросили объясниться, добавил. «Эти деревенские ребята, похоже, не так просты». Они попили чаю, затем организовали импровизированную баньку, готовясь к вечерним посиделкам. Парней было больше, и они заняли большой фургон, а девочки — тот, что поменьше. Из цистерн, стоящих рядом с ветхими домиками, набрали воды и подогрели ее на примусах. Вскоре в салонах фургонов заклубился пар, запахло потом и просроченным туалетным мылом. Парни мылись быстро, без особого удовольствия и не слишком тщательно. Ожидая своей очереди или выйдя наружу после мытья, сыпали шутками, дурачились и стегали друг друга полотенцами. В девичьем фургоне царила атмосфера взаимной деликатности. Девочки чуть не по часу сидели перед зеркалом и, случайно задев кого-нибудь из товарок голым бедром или ягодицами, вежливо отодвигались в сторону, бормоча «Ой, прости». Наконец девушки переоделись, сложили грязные вещи в угол и уселись поболтать. Мальчики, не выдержав, постучались и получили разрешение войти. «Пахнет, как в борделе», — весело заметил Эрни. «Еще чего скажешь?» — оскорбилась Кэти. «Кэт», — продолжил он, — «у нас полно грязной одежды. У меня, например, осталась последняя чистая рубашка». «Прости, но здесь, во-первых, не бордель, а во-вторых, не прачечная». Ребята по одному влезли в фургон и расположились на полу. «Надо бы нам разжиться шмотками. Давайте обнесем эту деревенщину», — настаивал Эрни. «Так себе идея», — покачал головой Чарли. «Если даже операция пройдет удачно, дорога на ярмарку нам будет заказана. А куда еще податься? Здесь на сотни миль вокруг ничего нет». «Может, вам, ребята, раздобыть овец или коров?» — подала голос Эстель. «Северяне ведь где-то их берут. Почему нам нельзя?» «Хочешь сделать из нас деревенских пастушков?» — дернул плечом Эрни. «Просто раздобыть это полдела», — возразил Чарли. «Овцы, они все-таки животные. За ними надо уметь ухаживать, стричь и доить». «Хм, по-моему, это не сложнее, чем возиться с мотоциклами или проигрывателями», — сказала Эстель. В фургоне повисла тишина. «Давайте выйдем и прогуляемся», — предложила Кэти. «Вдруг в голову придет что-нибудь путное». Надев куртки и шарфы, они выбрались наружу. Над огромной территорией ярмарки уже повисли ранние осенние сумерки, и холодный ветер швырял в лицо мелкую морось. В наступившей темноте за границей рынка теплым желтым светом мерцало окно коттеджа. На окраинах рыночной площади грелись у огня скотоводы, и дым костров смешивался с мелким дождем. Время от времени жалобно блеяли овцы, мычали коровы. Банда зашагала по грязи в сторону одной из таких компаний, чувствуя себя не в своей тарелке. Ни тебе многоэтажных домов, ни тротуаров. Ребята невольно держались поближе друг к другу, хоть в темноте идти кучкой было неудобно. То споткнешься, то запнешься за ногу товарища. Неподалеку от костра доил корову парнишка, подставив под вымя ведерко. Хвост он привязал к грязной бечевке, зажав ее конец в зубах. Рядом его девушка готовила на открытом огне мясо с картошкой. Несмотря на бьющий в ноздри влажный от дождя дым, пахло аппетитно. «Почем стакан молока?» — поинтересовалась Кэти. «Одна сигарета, две банки тушенки или пара чулок?» — нехотя проворчал парнишка. «Слишком дорого!» Возмутился Эрни. Ему никто не ответил. Девушка оторвала взгляд от стряпни, щелкнула пальцами, и вышедший из темноты лохматый Колли улегся у ее ног. Парень продолжал доить корову в наступившей тишине, которую разбавляли лишь треск горящих дров и шипение, брызгающей в ведро струйки молока. «Слишком дорого!» повторил Эрни и незаметно кивнул Чарли. Тот сделал шаг вперед. «Ну, сами напросились!» — крикнул Эрни и пнул ведро, понимая, что парень в первую очередь инстинктивно попытается спасти молоко. Темнота за спиной вдруг ожила, и Эрни получил хороший толчок сзади, а потом еще и удар по голове. В лицо ему горячо задышал Колли, обдавая вонью из оскаленной пасти. Мелькнул ботинок Чарли, и пес отлетел в сторону. Все стихло, лишь слышался голос девушки, успокаивающей скулящего Колли. Эрни неуверенно поднялся. Вся его банда стояла с заломанными за спину руками, окруженная молчаливыми скотоводами. «Здесь такие штуки не пройдут», заявил доивший корову парнишка. «Даже не пытайтесь использовать ваши подлые приемчики, кокни». Банде пришлось расстаться с захваченным для обмена товаром. Скотоводы погнали их прочь толчками в спину, и ребята, спотыкаясь на кочках, убрались в темноту. «Еще раз увидим тут ваши рожи! Пеняйте на себя!» — крикнули им вдогонку. Никто не ожидал, что деревенские будут столь прилично организованы и проворны. Эрни, ссутулившись, мрачно молчал. Кэти попыталась взять его за руку. Однако он отмахнулся. Отойдя подальше, они разразились бранью в адрес парнишки-доильщика, всех северных торговцев и скотоводов. Чем дальше, тем более детскими становились их оскорбления, невыполнимые угрозы и обещания мести. Кэти и Джулия, заключившие временное перемирие, шли бок о бок. Обе страшно переживали. Им следовало обсудить произошедшее. Но от Эстель толку в этом смысле не было никакого. «Надо как-то подбодрить наших мальчиков», — осторожно разбила ледок молчания Кэти. Джулия охотно поддержала ее несмелую попытку. «Хуже всего сейчас твоему Эрни. Все же он вожак. Смотри, как бы чего теперь не натворил, а то потом всю жизнь будет стыдиться». «О чем ты? Например?» «Ну, не знаю. Он ведь твой парень, тебе виднее. Просто человек, испытавший унижение, потом часто совершает ужасные, по его собственному мнению, поступки. Как бы доказывает, что способен унизить себя больше, чем враги или обстоятельства. Тут все дело в уязвленной гордости, понимаешь? Вот он и может попытаться обрести ее заново, собственными руками себя разрушая. Мне об этом рассказывала мама. К ней приходило полно таких ребят, которых, например, бросили жены. Кэти так и тянула спросить, а тебя такие униженные, конечно, не посещали. Если бы не перемирие. Кроме того, ее заинтересовала теория. Что в этом случае может предпринять Эрни? Забыв о цели своего похода, они побрели к фургонам и обнаружили рядом с одним из них нечто вроде кучи тряпья. Эрни коснулся ее носком ботинка и тихо пробормотал. «Кэти!» Кто-то включил фонарик. У фургона лежало тело Джоан. «Видать, она вернулась, когда мы уже ушли». Она приподняла голову девушки, и луч фонаря высветил ее мертвенно-бледное лицо. Вероятно, Джоан приняла пилюлю в добрый путь или какой-то другой яд. Ребята перенесли труп в фургон и уложили в угол. «Выходит, ей было куда хуже, чем нам казалось», — вздохнула Джулия. «Хуже? В смысле?» — переспросил Эрни. «Что тут происходит? Кто она вообще такая, чтобы за нее переживать?» Девушки рассказали об истории Джоан и напомнили, что некоторое время она все же была в их банде. «А, ясно», — пробормотал Эрни. «Из-за парня, значит? Похоже, мы идем тем же путем, что и Хрычи». Первое за долгое время сокрушительное поражение, нанесенное какими-то пастухами, и многочисленные синяки заставили их угрюмо засесть в маленьком лагере. Все были голодны, однако никто не желал искать приключений в наступившей темноте, где безраздельно властвовали северяне. Труп в итоге вынесли на улицу и прикрыли старыми тряпками. Ребята через силу разговаривали на отвлеченные темы, обменивались пустяковыми воспоминаниями, а потом уснули, прижавшись друг к другу. Любовью в этот вечер никто не занимался. За тонкими стенками фургонов завывал осенний ветер, а ночью по крышам застучал дождь. Туманным утром выкопали неглубокую могилку, в которую опустили тело Джоан, все еще завернутую в тряпье. Консервированного молока осталось ровно столько, чтобы каждый выпил по чашке чая. Храня мрачное молчание, занялись рутинными вещами, чистили мотоциклы, прибирались в фургонах и проверяли давление в шинах, словно им предстояла серьезная экспедиция. Так дотянули до обеда, только есть было нечего, и никто не пытался принять решение, как быть дальше. Кэти подошла к погруженному в себя Эрни, переживающему унижение и полученную трепку. «Эрн», — тронула она его за плечо, — «я проголодалась». Думала этим детским замечанием пробудить в нем потребность защищать девушку, однако Эрни лишь буркнул. «Все проголодались». Помолчав, добавил: «Дальше будет еще хуже». «Не знаю, что придумать насчет обеда, Эрни. Нужна твоя помощь. У нас осталось несколько банок бобов, а больше ничего. На всех точно не хватит». «Пусть парни сходят и выпросят чего-нибудь у пастухов», — пожал плечами он. «Или девушки пусть отдадутся этим провонявшим навозом крестьянам. Глядишь, получат по куску жареной баранины. Те ведь жрут мясо, когда им вздумается». «Ну, спасибо. Сейчас пойду и выберу себе кого-нибудь посимпатичнее». «Я не имел в виду тебя». «Ты сказал девушке? Я девушка и есть». «Знаю». «Я твоя девушка, Эрни». Он встал с пустого ящика, на котором сидел, угрюмо уставившись себе под ноги, и проворчал: «Хочу пройтись, прочистить мозги». Они молча побрели к территории рынка, который давно ожил. С севера двигались стада блеющих овец, к центру ярмарки пробирались группы подростков в причудливых ярких нарядах и остроносых туфлях, неся мешки с товарами из южных городов. На Эрни и Кэти никто не обращал внимания, и они с тревогой поглядывали друг на друга, опасаясь, что один из них вот-вот не выдержит напряжения. Через некоторое время купили по грубо слепленному сэндвичу с жареным мясом и принялись молча жевать. «Мы поели, а как с остальными?» Наконец рискнула спросить Кэти. «Пусть тоже возьмут по куску мяса», — равнодушно ответил Эрни. «У нас еще осталось кое-что на обмен». «А завтра?» Он пожал плечами. «Господи, Эрни, да приди ты в себя! Это не первая драка, в которой нас разделали. Что станет с бандой, со всеми нами, если ты не перестанешь?» «Перестану что?» «Сам знаешь. Ты готов сдаться. Тебе все до лампочки». «Они и без меня прекрасно справятся». «Хватит нести чушь». «Пусть Чарли будет вожаком, если хочет». «Ты ведь понимаешь, что он не сможет. Да и не захочет». «Да и черт с ним. Значит, все накроется медным тазом». «Ты никак ревнуешь?» «С чего ты взяла? Можешь лечь с ним, если угодно. Я же спал с девчонками из Виндзора». «Да, спал, чтобы со мной поквитаться. Думаешь, я не знаю? Но не в этом дело. Ты сейчас такой же, как был на крепостной стене замка, только еще хуже». «В смысле?» «Ну, тогда была ерунда, сомнения, предчувствия. Сейчас у нас реальные сложности. Если ты махнешь на все рукой, банде конец. Всем нам конец». Наконец на него что-то подействовало. То ли речь Кэти, то ли съеденный сэндвич. Эрни взял ее под руку и направился обратно к лагерю. Там пылал огромный костер, окрашивая серое небо красными и оранжевыми всполохами, а воздух пропитался ароматами жарящегося мяса. К ним навстречу выбежала Эстель. Не успела она сказать и слова, как у фургона захрипел проигрыватель, слабенько и со скрипом, и все же оставшиеся батарейки позволили ему воспроизвести культовую песенку начала кризиса «Надежду». Банда танцевала вокруг костра, напевая хором «Детка с надеждой, душа безмятежна. Детка, надежда прочнее каната, лить слезы не надо». Ребята замахали руками, приглашая Эрни и Кэти присоединиться к танцу. Эстель наконец заговорила. «Мы не знали, когда вы вернетесь, поэтому посовещались и решили продать один фургон. И вот, глядите, выручили за него 4 живых овцы и кучу разных вещей. Фургон купил один богатенький скотовод с севера. Его подруга хотела именно такой. Удобно, мол, перевозить вещи и спать в салоне. Догадайтесь, кто вышел на этого северянина? Я, малышка Эстель, вот кто». Продолжая болтать, она потащила их к веселящейся банде. Оставшийся фургон стоял снастежь распахнутыми дверцами. Изнутри все вытащили на улицу, почистили и вытряхнули. Мотоциклы были приведены в порядок, как раньше, словно в преддверии дальнего похода. Их явно хорошенько помыли. Ребята прибрались на территории маленького лагеря, а у костра лежали аккуратные стопки дров, деревянных палок и старых досок. «Чарли сторговал у кого-то проигрыватель в обмен на баранью ногу», — хвасталась Эстель. «Тебе не кажется это слишком, Эрни?» Тот покачал головой. «Ну и отлично. Боялись, ты не одобришь. Вы долго не возвращались, и мы решили, ты что-то задумал, поэтому сделали так, как поступил бы ты сам». Она побежала к Чарли, а Кэти взяла за руки Эрни, и они присоединились к танцу. Когда пластинка закончилась, спели гимн банды с Силли-стрит на мотив песни шоу-бизнес группы AC/DC. «Нет улицы на свете, подобной Силли-стрит». Эрни поймал взгляд Кэти. Оба вдруг расхохотались, и банда поддержала их дружным смехом. Им пришлось съесть вторую порцию жареной баранины и притвориться, что получили несказанное наслаждение. Разложив на земле подстилки и куртки, все уселись, вытянув ноги к огню. Наконец согрелись и расслабились. Три оставшихся от сделки, привязанных к колышкам овцы, ходили по кругу, пощипывая травку. Утром на ярмарке обнаружилось 10 новых случаев чумы, а уже к полудню начался массовый исход. Каждая группа забирала все, что могла унести, и быстро отчаливала. На юг потянулась вереница нагруженных товаром торговцев и их подружек, пытающихся остановить пролетающие мимо потрепанные фургоны. На запад и восток направились единицы. Шли они, постоянно оглядываясь, словно чума преследовала их в физическом обличье. Последними уехали скотоводы и охотники с севера. Они же отличались наиболее четкой организацией. Конец ярмарки для них мало что значил. Они так и так привыкли вести кочевой образ жизни. Северяне спокойно согнали стада с помощью натасканных собак, загрузили пожитки в старые машины и ржавые фургоны, после чего тронулись в путь. Ехали медленно, сопровождая своих блеющих и мычащих животных и выбрасывая из выхлопных труб сизые облака дыма. Каждая маленькая группа следовала на расстоянии сотни ярдов от другой. Одетые все были по-разному, особенно девушки. Машины имели самые разношерстные, над которыми развивались непохожие друг на друга флаги. Да и стада их серьезно отличались по составу. Однако при всем при том все эти группы неуловимо объединяло нечто общее. Они то и дело окликали друг друга, делали понятные только им знаки и, казалось, единственные из всех знали, куда направляются. Банда Селестрит колебалась. Эрни помалкивал, и Кэти бросила взгляд на Чарли. Тот кивнул и принялся сыпать шутками, типа эти тупоголовые, должно быть, позабыли здесь кучу еды, да и своих девчонок в придачу. А затем по-прежнему полушутя обратился к Эрни. «Скажи что-нибудь, Эрн, пусть даже это будут слова прощания». Тот на провокацию не поддался и медленно проговорил. «Все, кто направляются к Лондону, там и умрут. С таким же успехом можно было бы остаться здесь. Те, у кого есть огороды и припасы, считают, что смогут какое-то время протянуть, никуда не трогаясь. Будут сидеть в страхе, ждать, когда кто-нибудь решит их ограбить. А так оно рано или поздно и случится. По-моему, только они понимают, как дальше жить», — ткнул он пальцем в сторону кочевников с севера. «Беда в том, что у нас нет знаний и умений, чтобы вести такую жизнь». Эрни помолчал. Члены банды не сводили с него глаз. «Что ж, придется нам учиться». Роберт, рыскавший в поисках новостей, вернулся в лагерь и сообщил. Человек 20, а может и больше, лежат, стеная и обливаясь потом. Почти в самом центре ярмарки, явно чумные. На месте лотков осталась куча всякого хлама, однако взять там нечего. «За несчастными никто не ухаживает?» — спросила Кэти. «Мы можем чем-то помочь?» «Сама знаешь, что не можем», — ответил Роберт. «За парочкой больных присматривают их девушки, поэты и все такое. А так-то их просто бросили». «Ладно, давайте собираться», — предложил Эрни. Они напоследок прошлись по территории в поисках бензина и, разумеется, не нашли ни капли. Загрузили в фургон свой скарб и принялись запихивать внутрь панически блеющих овец. Проезжающая мимо компания скотоводов остановилась и принялась насмехаться, однако один из них посоветовал. «Держите их за уши! Разговаривайте с ними!» «Разговаривайте с ними!» — повторил Эрни, поскользнувшись в луже овечьей мочи у заднего борта. «О чем они? Сказать «Эй, привет, овца! Как у тебя дела?» Или что-то в этом духе?» «А ты попробуй», — хмыкнула Кэти. «Привет, овца! Как у тебя дела?» — пробормотал Эрни. Животное тихонько заблеяло и покачало головой, а затем спокойно дало завести себя в фургон. Все расхохотались и тронулись в путь в окружении нескольких безбожно коптящих мотоциклов. Под жиденьким светом сентябрьского послеполуденного солнца банда выехала на дорогу, к простирающимся впереди полям, навстречу наползающей с севера темноте.